Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 38. В автобусе. Когда они проезжали пустошь, гора пусть и медленно, но становилась все ближе. Пышный изумрудный лес, поросший разной растительностью, густыми облаками облепил горы. «Видите? Это возвышается горный пик горы Сюэфэн, что также является границей нашего поста. Пост горы Сюэфэн расположен неподалеку от горы Лей-Юй», – рассказывал Ло Юньбо. «Наш город по сравнению с другими городами считается средней величины. Многие магические животные часто оккупируют большие города. То есть, чем больше город, тем больше магов нужно в охранные посты», – говорила помощница инструктора Пан Ли Цзюнь. «Если вы так часто убиваете магических зверей, то вы, должно быть, являетесь промежуточным магом?» – спросил Ван Пан Сань. «Промежуточный маг? Стали бы промежуточные маги играть тут с вами, группой детей», – ответил Пан Ли Цзюнь с сарказмом. «Так вы еще элементарный маг? Тогда тут нечем гордиться», – сострил Ван Пан. Его имя означает «толстый большой король». Этот Ван Пан был довольно прямолинеен, но инструкторы переглянулись. На их лицах была улыбка. Этот мальчик был столь наивным. Так как автобус начал свой путь вверх, в гору, это занимало практически весь день. Все это время Ван Пан сидел и культивировал, вместо любования окрестностями. Ван Пан и автобусы, видимо, предназначены друг для друга. В прошлый раз, когда он культивировал в автобусе, он взял под контроль все 7 звезд молнии. В этот раз он чувствовал, что сможет повысить свой ранг в магии огня. Этот маленький кулон был непростым элементарным устройством. Он значительно повышал время тренировки, сбивая усталость. Прошел почти год с ежегодной оценки. В этот раз он чувствовал, что его огонь стал ярче. Даже звездочки немного изменились. Если раньше его звездочки были похожи на те звезды, что видны лишь ночью, теперь они испускали стабильный яркий свет. Было сказано, что чем ярче становятся звездочки, тем сильнее становится магия. Маги могут использовать более сложные заклинания. Ван Пан потратил больше года, чтобы повысить свой ранг. «Я с нетерпением жду, когда смогу повысить свой ранг. Интересно, насколько сильной стала моя магия?» Наконец, они добрались до поста. Все думали, что вид какой-нибудь навороченный пост. Тем не менее, они увидели небольшую деревушку. По обеим сторонам поста был обрыв высотой около 10 метров. Естественным барьером с двух сторон являлись огромные валуны. Пост был своеобразной крепостью. «Добро пожаловать в пост горы Сюэфэн! Этот пост защищен от атак магических зверей, если только это не летающие твари или звери с экстраординарными способностями. У крепости нет проблем с проникновением животных. Здесь безопасная зона. Любые случаи проникновения в город мигом замечают и расправляются с нарушителями», — говорила Джань Заньго, выходя из автобуса. «Учитель, я слышал, что этот каменный валун был построен магом из города Бо. Он практически неуязвим. Это так?» — спросила Джоу Минь. «Да, несмотря на свой вид, этот валун ничем не уступает стали». Инструктор держал флаг третьей группы, будучи гидом для студентов города Бо. Автобусы прибывали. Каждый студент проходил через этот проход, удивляясь. Часовые стояли по бокам врат. Они были довольно расслаблены и играли со своей стихией, вызвав ее в виде маленьких искорок, которые иногда летали вокруг тела хозяина, словно маленькая и весьма элегантная фея. Ван Пан заметил это и был удивлен. Игра с таким огнем показывает, насколько силен обладатель. Это заставило его задаться вопросом, насколько полезна такая магия в бою. «Эй, Джан Конге, не ты ли сегодня должен быть на дежурстве? Почему же тогда ты здесь?» — сказал Ло Юньбо магу огня, который игрался со своей магией. Тот поднял на него глаза и улыбнулся. «Я слышал, что сегодня должны были прийти школьницы. так что пришел посмотреть на конфеток», — смеясь сказал Джань Кон. Джоуми нахмурила брови, когда почувствовала, что Джань Кон строил ей глазки. «О, он довольно видный. Да, очень отличается от тех детей в классе, такой мужественный. Но, если честно, я бы предпочла его». Несколько девушек были похожи на птенцов, что никак не угомонятся, всюду щебеча. «Маленькие сестры, не смотрите на Джань Конге сверху вниз. Он один из самых сильных магов в посту», – благоговейно сказала пань Ли Цзюнь. «Джань Кон, я слышал это имя ранее. Он тот маг, чей огонь убил больше всех животных в посту Сюэфэн. Я так много слышал о вас. Это честь, наконец, встретить вас», – взволнованно говорила Джань Цзяньго. «Просто несколько магических животных. Что в этом такого?» – язвил Ван Пан. «Да, в этом действительно нет ничего особенного. Я правда не хотел в этом участвовать. Но Дэн Кай, самый лучший охотник, настоял на том, чтобы вы пришли именно в этот пост», – ответил Джань Кон. «Но в этом году здесь не произошло никаких важных битв. Думаю, именно поэтому вас направили сюда, в более безопасное место. К тому же, каждый маг должен хоть раз увидеть магических зверей вживую, чтобы выстоять против них. Не стоит забывать о предупреждениях год назад», – сказал Джань Цзяньго. «Что бы то ни было, я не должен допустить того, чтобы милые глазки таких конфеток были съедены одноглазым волком. Ха-ха!» Джань Цзяньго смущенно улыбнулась. Даже учителя не застрахованы от сексуального влечения. «Предупреждение год назад? Разве не о ней говорила тетя Мо Цин год назад? Но я провел большую часть времени в школе, так что если произошло что-то серьезное, то вряд ли бы мы узнали об этом». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.